Глава шестая. Бегство. Приближалось время нашего бегства, и чем ближе подходил в назначенный для него день, тем меньше радовала нас мысль о задуманном деле. Только с одной стороны возможно без затруднения и не подвергаясь опасности уйти из Эдинбургского замка, но так как именно там-то и находятся главные крепостные ворота, стоит караул и проходит главная улица верхнего города, то пленникам не могло даже прийти в голову воспользоваться этим путем для побега. Повсюду, кроме невозможного для нас отлогового спуска, скала стояла отвесной стеной. Мы могли попытаться вырваться на свободу только через зиявшую бездну. В течение многих темных ночей все мы работали заодно, принимая огромные предосторожности, чтобы не шуметь. Наконец нам удалось сделать ход под кручей около юго-западного угла, в том месте, которое называется «Локоть дьявола». Я никогда не встречал этой знаменитой личности, и если вся ее фигура походит на этот локоть, я не имею ни малейшего желания знакомиться с ней. От подножия каменной крепостной постройки отвесно спускалась проклятая стена скалы, а у ее подножия расстилались большие поляны, разбросанные предместья города и строящиеся дома. Я не мог долго смотреть на локоть дьявола, так как при мысли о том, что когда-нибудь в темную ночь мне самому придется спуститься с этой высоты, у меня дух захватывал, и право на всякого человека, ни матроса и ни звонаря, вид ужасной бездны должен был действовать как сильнейшее рвотное. Не знаю, откуда явилась веревка, да, по правде говоря, я и не особенно старался узнать об этом. Меня занимала другая мысль, а именно, поможет ли она нам вырваться на свободу. Мы измерили ее, но кто мог сказать, достаточно ли она длинна для той высоты, с которой нам предстояло спуститься. Каждый день кто-нибудь из пленников украдкой пробирался к локтю дьявола и старался определить высоту скалы просто на глаз или бросая вниз камни. Один из исследователей помнил формулу, которая помогает измерять глубину посредством звука, или, вернее, он знал часть этой формулы, любезно дополняя пробел своим воображением. Эта формула не внушала мне доверия. Если бы даже мы ее добыли из книг, то для применения к делу встретили бы такие затруднения, которые, наверное, озадачили бы самого Архимеда. Мы не смели бросать больших глыб, так как гул от их падения мог быть слышен часовым, а шум падения камней, которые кидали мы, плохо достигал до нашего слуха. У нас не было часов, по крайней мере, часов с секундной стрелкой, и хотя каждый из нас говорил, что он отлично знает, сколько длится секунда, но все мы самым различным образом определяли ее продолжительность. Словом, если двое пленников отправлялись на исследование, они неминуемо возвращались с совершенно противоположными мнениями. Нередко один из них вдобавок приходил с подбитым глазом. Я смотрел на все это со смехом, но вместе с тем с нетерпением и отвращением. Я не выношу, когда люди действуют небрежно, когда основанием для их поступков служит невежество. Мысль о том, что какой-нибудь бедняк, опираясь на самые шаткие данные, рискнет своей жизнью, возмущало меня. Зная я заранее имя этого бедняка, я, вероятно, негодовал бы еще сильнее. Наконец наступила минута, когда нам осталось только решить, кто из пленников покажет пример остальным. Кинули первый жребий, и он выпал на долю сарая Б. Мы еще раньше единодушно решили смешать горькое со сладким, и постановили, что за человеком, который раньше всех остальных сделает попытку спуститься с локтя дьявола, последуют его товарищи по сараю. Поэтому обитатели барака Б были довольны велением судьбы. Мы радовались бы еще гораздо больше, если бы нам не предстояло теперь кинуть жребий между собой, чтобы сделать окончательный выбор. Мы совершенно не знали ни глубины бездны, ни длины веревки. Первому узнику, которому предстояло сделать опасную попытку, приходилось спуститься с утеса вышиной от 50 до 70 саженей в глухую ночь по висячей веревке, не придерживаемой внизу хотя бы слабой детской рукой, и потому, может быть, нас следовало бы извинить за маленькую нерешительность. Однако, говоря правду, эта нерешительность доходила до крайности. Мы просто-напросто всегда теряли мужество, превращались в настоящих женщин, когда дело касалось горных высот и обрывов. Я сам не раз робел в случаях, бывших гораздо более ничтожными, нежели спуск со скалы Эдинбургского замка. Мы толковали, спорили в темноте ночи, в промежутках между обходами караульных отрядов, и вряд ли какая-нибудь корпорация людей выказывала когда-либо меньшую склонность к приключениям. Я уверен, что многие сожалели о Гогеле. Я первый. Некоторые уверяли, что спуск со скалы не представляет ни малейшей опасности. С жаром доказывали это. Тем не менее, каждый предпочитал, чтобы не он, а кто-нибудь иной первым отважился на опасное предприятие. Другие называли безумием саму мысль о спуске с локтя дьявола. В этом смысле с особенным жаром выступал один флотский матрос. Никто больше него не был в состоянии приводить нас всех в полное уныние. Он твердил нам, что скала Эдинбургского замка выше величайшей корабельной мачты, что канат будет висеть совершенно свободно. Словом, ясно давал понять, что он сомневается, чтобы самый сильный и смелый из пленников мог счастливо достигнуть подножия утеса. Наконец, драгунский вахмистр вывел нас из нашего смертельного затруднения. «Товарищи», — сказал он, — «я старше всех вас по чину, поэтому, если вы пожелаете, чтобы я спустился первым, я согласен. Однако вы должны принять в расчет, что я имел бы право идти и последним. Я уже не молод, в прошедшем месяце мне минуло 60 лет. Живя в плену, я отяжелел, руки мои заплыли жиром. Вы должны обещать, что не будете бронить меня, если я упаду и таким образом отправлю к черту все дело». «Мы слышать не должны ни о чем подобном», — сказал я. «Мсье Лекле старше всех нас, и потому ему последнему следовало бы предложить такую вещь. Ясно, что мы должны бросить жребий». «Нет», — проговорил Лекле, — «вы внушили мне совсем другую мысль. Один из присутствующих обязан чувствовать ко всем остальным благодарность за то, что они сохранили его тайну. Вдобавок, все мы только мужики, он же иное дело. Пусть Шамдивер, пусть дворянин идет впереди всех». Сознаюсь, что дворянин, о котором шла речь, подал свой голос после довольно длинной паузы. Однако выбора не оставалось. Когда я только что поступил в полк, я был так неблагоразумен, что кичился своим дворянским происхождением. Нередко солдаты смеялись за это надо мной и даже стали называть меня монсеньором или маркизом. Теперь мне было необходимо оправдаться в их глазах и с достоинством отплатить за насмешки. Моего маленького колебания никто не заметил. На мое счастье, как раз в это время мимо проходил патруль. В течение наступившей тишины произошло нечто, заставившее всю кровь мою закипеть. В нашем сарае жил солдат по имени Клозель. Человек с очень дурными наклонностями, злой. Он был одним из подражателей Гогела, но тот обладал своего рода чудовищной веселостью, а этот отличался суровым, сумрачным характером. Иногда его называли генералом. Было у него и другое прозвище, но такое, которого я не решаюсь повторить. Мы сидели, прислушиваясь. Вдруг рука этого человека опустилась на мое плечо, и его голос прошептал мне на ухо: «Если вы не пойдете, маркиз, я повешу вас». Как только патруль ушел, я заговорил: «Конечно, господа, я поведу всех вас с величайшим удовольствием, но прежде всего необходимо наказать одну собаку. Клозель сию минуту оскорбил меня и покрыл позором французскую армию, и я требую, чтобы его прогнали через строй наших товарищей по сараю». Все в один голос спросили, что сделал Клозель, а когда я рассказал, в чем было дело, товарищи опять-таки единогласно решили, что виновный заслужил предложенное мной наказание, поэтому с генералом обошлись очень сурово. На следующий день все встречавшиеся с ним поздравляли его с новыми орденами. На наше счастье, Клозель был одним из первых, задумавших побег. В противном случае он, конечно, отплатил бы нам, сделав на нас донос. Ко мне Клозель, судя по его взглядам, питал нечеловеческую ненависть. И я решил впоследствии доказать ему, что он имел право ненавидеть меня. Если бы мне сейчас же пришлось спуститься со скалы, я уверен, что выполнил бы эту задачу хорошо. Но делать попытку было уже поздно, близился рассвет. Да к тому же следовало оповестить остальных пленников. Мукам ожидания было суждено окончиться для меня не так скоро. На следующие две ночи небо украшали мириады звезд, глаз мог различить каждую кравшуюся кошку на расстоянии миль. Советую вам, читая рассказ об этом промежутке времени, относиться к виконту Сент-Иву с симпатией. Все говорили со мной нежно, точно стоя у постели больного. Наш итальянский капрал, получив от жены рыбака дюжину устриц, положил их все к моим ногам, точно я был языческим идолом. С тех пор при виде раковин мне всегда бывает как-то не по себе. Лучший резчик принес мне только отделанную табакерку. Когда она еще не была готова, он часто повторял, что не согласится отдать ее меньше, нежели за 15 фунтов. Мне кажется, что эта вещица и действительно стоила таких денег. Между тем, когда я поблагодарил товарища за его подарок, голос не повиновался мне. Словом, меня кормили точно пленников в стане людоедов. Мне воздавались почести, как жертвенному тельцу. Эти надоедливые услуги и неизбежность той опасности, на которую я должен был отважиться, все вместе заставляло меня находить, что на мою долю выпала тяжелая и трудная роль. Я почувствовал большое облегчение, когда наступил третий вечер, и все окрестности окутались густой пеленой морского тумана. Фонари Принцевой улицы то совершенно пропадали, то мерцали не ярче кошачьих глаз. В шагах в пяти от фонаря укрепления было уже совершенно темно. Мы поспешили лечь. Если бы тюремщики наблюдали за нами, они заметили бы, что мы смолкли необычайно рано. Однако вряд ли кто-нибудь из пленников спал. Каждый лежал на своем месте, переживая в одно и то же время и сладость надежды на освобождение, и муку страха позорной смерти. Пронесся крик караульных. Городской шум постепенно затихал. Сторожа выкрикивали часы. Часто во время моего пребывания в Англии прислушивался я к гулу этих отрывочных голосов. Иногда я в бессонную ночь подходил к окну и смотрел, как старик в фуражке и большом воротнике с кортиком и трещоткой ковылял вдоль улицы. При этом мне всегда приходило в голову, что его крик возбудил бы совершенно различные чувства, прозвучав в комнате влюбленных, перед смертным ложем или в камере осужденного. Можно сказать, что в ночь перед побегом я слышал эти восклицания в камере осужденного. Наконец голос сторожа, похожий на бычий рев, прокричал: «Час и темное сумрачное утро!» Мы все молча вскочили. Я осторожно прокрался к крепостным зубцам. Чуть было не написал «к виселице». Вахмистер, вероятно боявшийся, чтобы я не переменил намерение, не отходил от меня и временами шептал мне на ухо самые невозможные и нелепые успокоения. Наконец это стало для меня совершенно невыносимо. «Оставьте меня в покое, пожалуйста», — сказал я. «Я не трус и не дурак. Но откуда вы можете знать, что канат достаточно длинен? Вот я действительно узнаю это через 10 минут». Добродушный старик усмехнулся про себя и похлопал меня по спине. Конечно, наедине с другом я мог выказать некоторые раздражения, но при всех товарищах должен был держаться самым спокойным и гордым образом. Когда мне пришлось выступить на сцену, я, кажется, великолепно сыграл свою роль. «Ну, господа», — произнес я, — «готова ли веревка? Вот преступник». Мы открыли подкоп, вбили кол, размотали веревку. Я двинулся вперед, многие из товарищей хватали мою руку и пожимали ее. По правде говоря, я с удовольствием обошелся бы без этого выражения внимания. «Приглядывайте за Клозелем», — шепнул я Лекло и пополз вниз на четвереньках, а затем взял в обе руки веревку и стал ногами вперед передвигаться через наш маленький туннель. Когда я почувствовал, что под моими ногами нет опоры, сердце у меня замерло. Через секунду я уже болтался в воздухе, точно паяц. Я никогда не отличался особенным благочестием, но в это мгновение стал невольно шептать молитвы. Тело мое покрылось холодным потом. Вдоль всей веревки были сделаны узлы на расстоянии 80 дюймов один от другого. И неопытному человеку может показаться, что подобный спуск с высоты — дело довольно легкое. Хуже всего было то, что я имел право подумать, будто веревка — живое существо, и вдобавок существо, питающее ко мне особенную непримиримую ненависть. Она крутилась в одну сторону, останавливалась на мгновение и затем начинала вертеть меня в другую, точно вертел. Она выскальзывала из-под ног, как угорь, так что мне все время приходилось делать громадные усилия, чтобы держаться. Временами раскачивавшаяся веревка ударяла меня о стену утеса. Мне некогда было смотреть по сторонам, но даже напрягая зрение, вряд ли я увидел бы что-либо, кроме темноты. Вероятно, я временами останавливался, чтобы перевести дух, но делал это совершенно бессознательно. Все силы моего ума были до того сосредоточены на том, чтобы разжимать руку и затем снова хватать ею веревку, что я едва ли мог сказать, лезу я вверх или спускаюсь. Вдруг я так сильно ударился об утес, что почти потерял сознание. Когда ко мне вернулись силы, я с удивлением заметил, что почти лежу на скале, которая в этом месте спускалась не отвесной стеной, а под углом, и потому могла сильно поддерживать меня. Одной ногой я прочно опирался на маленький выступ. Редко вздыхал я с таким наслаждением, как в эту минуту. Я обхватил веревку и закрыл глаза, чувствуя восхитительное успокоение. Вскоре мне вздумалось удостовериться, какую часть моего ужасного пути я проделал. Я посмотрел вверх. Там чернела только тьма тумана. Я осторожно нагнулся вниз. В глубине, на темном фоне, мерцали тусклые огоньки. Одни из них тянулись двойными линиями, точно вдоль улиц, другие были разбросаны и, очевидно, горели в отдельных домах. Я не понял, какое расстояние отделяло меня от земли, но сразу почувствовал тошноту и головокружение, и это заставило меня снова откинуться назад и закрыть глаза. Мне хотелось только одного, а именно думать о чем-нибудь другом. Странно мне это удалось. Вдруг с моего сознания как бы спала завеса, и я увидел, каким безумцем был я. Какими безумцами были все мы! Я понял, что меня могли просто спустить со скалы на веревке, обвязанной вокруг моего тела, что мне совсем не представлялось необходимости слезать на руках, качаясь между небом и землей. И до этого мгновения я не сообразил такой простой вещи. Я втянул воздух в легкие, крепко сжал веревку и снова пустился в путь. Главные опасности уже миновали, и мне не пришлось больше выносить сильных потрясений. Вскоре я, вероятно, миновал кусты пахучих левкоев, потому что меня охватило благоухание этих цветов, производя то ощущение особенной реальности запаха, какое вообще возбуждают в темноте ароматы. Первым местом, которое я заметил, был выступ в скале. Вторым — этот куст цветов. Я принялся вычислять промежутки времени. Столько-то до выступа, столько-то до левкоев и ниже. Если я не был близок к подножию скалы, то, по моим расчетам, веревки оставалось уже очень немного. Я чувствовал, что и силы мои подходят к концу. Меня охватывало желание бросить веревку, так как временами мне казалось, что я уже достаточно близок к земле и могу вполне безопасно соскочить вниз. Временами же я представлял себе, что еще не успел достаточно спуститься, что поэтому мне не стоит продолжать даром тратить силы. Вдруг я дотронулся ногами до плоской земли и чуть не зарыдал в голос. С рук у меня сошла кожа. Мужество мое истощилось, и вследствие долгого напряжения и внезапной реакции все члены мои дрожали сильнее, нежели в припадке озноба, так что я с радостью снова ухватился за веревку. Но мне не следовало поддаваться волнению. Только благодаря милости Божией я счастливо спустился из крепости. Теперь мне оставалось постараться помочь остальным моим товарищам. В моих руках было еще более сажени веревки. Я стал смотреть, к чему бы привязать ее. Но на неровной каменистой почве не росло ни одного растения, хотя бы куста дрока. Ну, подумал я, теперь начинается второе испытание, и мне кажется, оно будет серьезнее первого. У меня не хватит силы натянуть веревку. Если же я не буду крепко держать ее, следующий из беглецов полетит в бездну. Вряд ли ему повезет так же, как мне. Я не вижу причины, которая помешала бы ему упасть, свалиться же он мог только на одно место, мне на голову. Туман несколько рассеялся, и, глядя вверх, я видел свет в одном из сараев. Это дало мне возможность понять, с какой высоты упадет беглец и с какой ужасной силой он ударится об меня. Хуже всего было то, что мы согласились действовать без сигналов. Каждую минуту, сверяясь с часами Лекло, следующий пленник мог начать спускаться. Мне казалось, что я употребил около получаса на мое трудное путешествие. Столько же времени, по моим расчетам, я простоял внизу, натягивая веревку для моего товарища. Мне стало уже страшно. Не открылся ли наш заговор, не захватили ли всех остальных? В голове проносилась мысль, что в этом случае я напрасно прожду всю ночь, прицепившись к веревке, точно рыба к крючку лесы, что утром меня найдут в этой нелепой позе. Смешная картина заставила меня невольно засмеяться. Вдруг веревка дрогнула, и я понял, что кто-то из пленников, выскользнув из туннеля, начал спускаться. Оказалось, что Готье, так звали моряка, заставил пустить его вслед за мною. Как только продолжительная тишина внушила ему уверенность в том, что веревка достаточно длинна, матрос позабыл все прежние доказательства, опередил всех других и Лекло пустил его. Такой образ действий вполне согласовывался с характером этого человека, главный недостаток которого состоял в каком-то инстинктивном себялюбии. Однако ему пришлось довольно дорого поплатиться за то, что он получил позволение спуститься вторым. Несмотря на все мои усилия, я не был в состоянии крепко держать веревку, и в конце концов Готье свалился на меня с высоты нескольких ярдов. Мы оба упали на землю. Как только моряк опомнился, он осыпал меня невероятными проклятиями и заплакал, чувствуя, что сломал себе палец, потом снова принялся оброниться. Я попросил его замолчать и пристыдил, говоря, что позорно взрослому ныть, как ребенку. «Неужели он не слышит, что там, вверху, идет патруль?» — спросил я его, прибавив, что шум от его падения, конечно, мог быть услышан. «Кто знает, не прислушиваются ли часовые ко всем звукам? Не наклоняются ли они с зубцов в эту самую минуту, напрягая слух?» — в заключении проговорил я. Между тем патруль ушел. Бегство не открылось. Третий пленник спустился без труда. Для четвертого это путешествие по веревке было, конечно, детской забавой. Раньше, нежели внизу очутилось с десяток моих товарищей, я решил, что могу заняться собою, не нанося им ни малейшего ущерба. Я знал их план. У них в руках была карта и альманах. Они думали добраться до Грэнк-Моута, где хотели украсть корабль. Даже предположив, что кража удастся, я не мог себе представить, как мои товарищи стали бы управляться с кораблем. Вообще они полагались на случайность, и только нетерпение пленников и невежество рядовых солдат могли вселять в них надежду на осуществление этой невозможной затеи. Хотя раньше я относительно пленников вел себя по-товарищески, усердно делал подкоп, но благодаря всему, что передал мне адвокат, решил, спустившись со скалы, отделиться от них. Теперь я ничем не мог помочь им, как прежде не был в состоянии заставить их слушаться моих советов. Итак, я ушел молча, не прощаясь ни с кем. Говоря правду, мне хотелось пожать руку Лекло, но Силуэт последнего из спустившихся пленников сильно напоминал фигуру Клозеля, а со времени того, что произошло в бараке, я совершенно не доверял ему, предполагая, что этот человек не остановится ни перед какой низостью. Впоследствии оказалось, что я не ошибся.